Когда Караченцев и Фондорин остались вдвоем, рыжий генерал взял молодого человека под локоть, отвел в сторонку от прикрытого простыней тела и в полголоса, словно покойник мог подслушать, спросил. «Ну, что скажете? Насколько я мог понять по вашим вопросам и поведению, объяснения Гукмасова вас не удовлетворили. В чем вы видите неискренность? Ведь про свою утреннюю небритость он разъяснил вполне убедительно, не находите? Проспал после ночной попойки — самое обычное дело». «Гукмасов проспать не мог», — пожал плечами Фондорин. «Не той закалки человек. И уж тем более не сунулся бы, как он утверждает, с докладом к Соболеву, предварительно не приведя себя в порядок. Лжет Ясаул, это ясно. Но дело ваше превосходительство...» «Евгений Осипович», — перебил его генерал, слушавший с чрезвычайным вниманием. «Дело, Евгений Осич», — с учтивым поклоном продолжил Фондорин, — «еще серьезнее, чем я думал. Соболев умер не здесь». «Как это не здесь?» — ахнул обер-полицеймейстер. «А где?» «Не знаю. Но позвольте спросить, почему ночной портье, а я с ним говорил, не видел, как Соболев вернулся?» «Возможно, куда-то отлучился и не хочет в этом признаваться», — возразил Караченцев, более для полемики, нежели всерьез. «Невозможно. И чуть позже я объясню, почему. Но вот загадка, которую вы мне уж точно не разъясните. Если бы Соболев вернулся в номер ночью, да еще после этого сидел за столом и что-то писал, он непременно зажег бы свечи. А вы посмотрите на канделябр. Свечи-то целехонькие». «В самом деле...» Генерал хлопнул себя по обтянутой тугими ритузами ляжке. «Да вы, Раст Петрович, молодцом! Зато из меня хорош сыщик!» Он обезоруживающе улыбнулся. «Я ведь по жандармской части определен недавно. Раньше по гвардейской кавалерии состоял. Что же, по-вашему, могло произойти?» Фондорин сосредоточенно подвигал вверх-вниз собольими бровями. «Гадать не хочу. Однако совершенно ясно, что после ужина Михаил Дмитриевич в номер не заходил, так как к тому времени уже стемнело, а свеч, как мы знаем, он не зажигал. Да и официанты подтверждают, что Соболев и его свита уехали сразу же после трапезы. В то, что ночной портье, человек основательный и очень дорожащий своим местом, мог отлучиться и проглядеть возвращение генерала, я не верю». «Верю, не верю, это не аргумент», — подзадорил коллежского асессора Евгений Осипович. «Вы мне факты давайте». «Извольте», — улыбнулся Фондорин. «После полуночи дверь гостиницы запирается на щеколду. Выйти, если кто пожелает, можно свободно, а если угодно войти, надобно звонить в колокольчик». «Вот это уже факт», — признал генерал. «Но продолжайте». «Единственный момент, когда Соболев мог вернуться, это когда наш бравый Ясаул отослал портье за Сельтерской. А так как нам известно, это произошло уже на рассвете, то есть никак не раньше 4 часов. Если же верить господину Веллингу, а почему мы должны сомневаться в его суждениях? Соболев к тому времени уже несколько часов был мертв. Каков вывод?» Глаза Караченцева блеснули недобрым блеском. «Ну и каков же?» «Гукмасов отослал портье для того, чтобы можно было незаметно внести бездыханное тело Соболева. Подозреваю, что остальные офицеры свиты в это время находились снаружи». «Так допросите их, мерзавцев, как следует!» — взревел обер-полицеймейстер так грозно, что услыхали в соседней комнате. Доносившийся оттуда невнятный гул разом затих. «Бесполезно, они сговорились. Потому и сообщили о смерти с таким опозданием. Готовились». Раст Петрович дал собеседнику минутку остыть и осознать сказанное, а затем повернул беседу в другое русло. «Что за ванта такая, которую все знают?» «Ну, все не все, а в определенных кругах особо известная. Немочка из Риги, певица, красавица. Не вполне кокотка, но что-то вроде этого. Эдакая дама с камелиями». Караченцев энергично кивнул. «Ход ваших мыслей мне понятен. Эта самая Ванда нам все и прояснит. Распоряжусь, чтобы ее немедленно вызвали». И генерал решительно двинулся к двери. «Не советовал бы», — сказал ему в спину Фондорин. «Если что и было, с полицией это особо откровенничать не станет. И с офицерами она наверняка в сговоре. Разумеется, ежели вообще причастна к произошедшему. Давайте, Евгений Иосифович, я уж сам с ней потолкую. В своем партикулярном качестве, а? Так где Англия находится? Угол Столешниковой и Петровки? Да, тут 5 минут. Обер-полицеймейстер смотрел на молодого человека с явным удовольствием. Буду ждать известий, Эраст Петрович. С Богом! И коллежский асессор, осененный крестным знамением высокого начальства, вышел.